Между тем варварское войско Мардония, кончив оплакивать Массистия и узнав, что эллины находятся в Платеях, также пришло к Осопу, который протекает в той местности. По прибытии туда Мардоний стал выстраивать войско против эллинов в следующем порядке. Против лакедемонян он выставил персов, и так как персы далеко превосходили лакедемонян численностью, то он построил больше рядов в глубину и ширину, так что их боевая линия простиралась еще и до тегейцев. Расставил же он воинов вот как. Он отобрал всех самых сильных людей и поставил их против лакедемонян, а более слабых против тегейцев. А сделал он это по совету и указанию фиванцев. Рядом с перцами Мардоний выстроил медиан, которые стояли против коринфян, потидейцев, орхоменцев и сикионцев. А подле медиан он поставил бактрийцев. Эти стояли против эпидаврийцев, трезенцев, леприатов, тиринфян, микенцев и флиунцев. За бактрийцами стояли индийцы, против гермионин, эретрийцев, стирейцев и халкидян. Рядом с индийцами он построил саков, они занимали место против ампракиотов, анакториев, левкацев, палейцев и эгинцев. Рядом же с саками против афинин, платейцев и мегарцев он поставил беотийцев, локров, малийцев, фессалийцев и тысячу фокийцев, так как не все фокийцы держали сторону персов. Часть из них, оттесненная персами на Парнас, поддерживала эллинов и оттуда производила вылазки, нанося всяческий урон войску Мардония и его союзникам эллинам. Также македонин и фессалийские племена Мардоний поставил против афинин. Сообщение Геродота о построении обоих войск возникло, может быть, под влиянием подобного описания у Гомера. В то время ни греки, ни персы уже не выстраивали свои боевые силы по племенным контингентам. Греки стояли выстроенные по родам оружия. Внутри каждого рода оружия, во всяком случае, сражались рядом представители отдельных городов-государств. У персов различные роды оружия делились еще на подразделения, в которые были включены представители всех контингентов. Я перечислил здесь самые главные, наиболее известные и значительные народности из тех, которые Мардоний выставил против эллинов. Были среди них также отдельные воины из других народностей, фригийцев, фракийцев, мессийцев, пеонов и прочих, в том числе эфиопов и египтян, именно так называемых гермотибиев и колоссириев, вооруженных саблями. Они одни только в Египте и занимаются военным делом. Их-то Мардоний, когда еще был в Фалере, велел высадить с кораблей, где они служили в морской пехоте. Ведь в сухопутном войске, которое пришло в Афины во главе с Ксерксом, египтян вовсе не было. Число варварских воинов, как уже было сказано раньше, составило 300 тысяч человек. Количество же эллинских союзников Мардония никто не знает, так как подсчета их не производилось. Но все же, как можно предполагать, их было около 50 тысяч человек. Это была пехота, выстроенная Мардонием, конница же была выстроена отдельно. Когда все построение по народностям и отрядам было закончено, на следующий день стали приносить жертвы. И притом даже обе стороны. Обеим сторонам было одинаково невыгодно наступать. Поэтому гадания по жертвам в ловких руках жрецов не давали благоприятных предзнаменований для наступления. У эллинов приносил жертвы Тисамен, сын Антиоха. Он находился в эллинском войске как жрец-прорицатель. Происходил он из Элиды, из рода Иоамидов, и получил от лакедемонян гражданские права. Когда Тисамен вопрошал оракул в Дельфах о потомстве, Пифия изрекла в ответ, что он одержит победу в 5 величайших состязаниях. Тисамен неправильно истолковал изречение и стал усердно заниматься гимническим искусством, чтобы победить в гимнических состязаниях. Он одержал победу в Олимпии даже в пятиборье, за исключением лишь одного рода состязаний, где его противником был Иероним Сандроса. А лакедемоняне узнали, что изречение оракула Тисамену указывает не на гимнические состязания, а на ареевы брани, и пытались деньгами соблазнить его стать их полководцем на войне вместе с царями из дома Гераклидов. Тисамен же, видя, что лакедемоняне очень дорожат его дружбой, повысил цену. Он сообщил спартанцам, что примет их предложение, если только они сделают его полноправным гражданином, а иначе ни за какие деньги. Сначала спартанцы возмутились таким требованием и совершенно отказались от своего предложения. В конце концов, все же великий страх перед этой персидской войной заставил их уступить и согласиться на его требования. Когда же Тисамен убедился, что спартанцы переменили свое решение, то объявил, что даже и этого ему недостаточно. Они обязаны еще и брата его, Гейгия, сделать спартанцем на тех же условиях, как и его самого. В этом случае Тисамен следовал примеру Мелампода, если только можно сравнивать требования царского престола с требованием гражданских прав. Когда аргосские женщины впали в исступление, то аргосцы пригласили Мелампода прийти к ним из Пилоса и за вознаграждение исцелить женщин от недуга. Тогда Мелампод потребовал в награду себе полцарства. Аргосцы отказали и возвратились. Когда же исступление охватило еще больше женщин, то они согласились на его требования и снова пришли предложить ему престол, а он, видя перемену их решения, потребовал еще больше и сказал, что согласится лишь в том случае, если они еще и его брату Бианту дадут третью часть царства. Тогда аргосцам в их беде пришлось согласиться и на это. Так и спартанцы пошли на все условия Тисамена, ведь он был им крайне необходим. Когда они приняли и эти последние условия, то, став спартанцем, Тисамен из Элиды вместе с ними, как жрец-прорицатель, одержал победу в пяти великих битвах. Впрочем, он и его брат были единственными людьми, которые сделались спартанскими гражданами. А пять битв были вот какие. Первая битва при Платеях, вторая при Тегее с тегейцами и аргосцами, затем при Дипее со всеми аркадцами, кроме мантинейцев, далее при Ифоме с мессенцами, а последняя при Танагре с афинянами и аргосцами. Это была последняя из пяти битв, в которых он одержал победу. После битвы при Платеях спартанцы напали не только на нейтральные или персофильски настроенные города, но даже на своих прежних союзников, тегейцев, и почти на все аркадские племена. При Ифоме имеется в виду так называемая Третья Мессенская война. В битве с афинянами и аргосцами при Танагре афиняне отрезали отступление спартанскому экспедиционному корпусу в Фокиде. Победа при Танагре позволила спартанцам пробиться в Пелопоннес. Этот-то Тисамен и приносил тогда, как жрец-прорицатель, жертвы для эллинского войска при Платеях во главе со спартанцами. Жертвы и предзнаменования выпали благоприятные для эллинов только в случае, если они будут обороняться, но неблагоприятные, если перейдут особ и начнут сражение. Мардонию же, который желал вступить в бой, вышли несчастливые предзнаменования. Но для оборонительных действий жертвы и ему благоприятствовали. Мардоний ведь тоже приносил жертвы по эллинскому обычаю с помощью гегесистрата, жреца-прорицателя из Элиды, самого знаменитого вроде Теллиадов. Этого-то Гегесистрата, спартанцы еще до Платейской битвы, схватили и, бросив в оковы, хотели казнить за причиненное им великое зло. Попав в такую беду, дело шло о жизни и смерти, а перед смертью его ожидали еще страшные пытки, Гегесистрат пошел на невероятное дело. Он лежал в темнице, в окованной железом деревянной колодке. Случайно ему удалось завладеть принесенным кем-то в темницу ножом, и он тотчас замыслил самое смелое дело, какое когда-либо, насколько нам известно, совершал человек. Гегесистрат отрезал себе ступню, чтобы вытащить остальную часть ноги из колодки. После этого он подкопал стену, так как выходы охранялись стражей, и бежал в Тегею. Ночью он шел, днем же скрывался в лесу и отдыхал, и на третью ночь благополучно добрался до Тегеи, хотя весь Лакедемон поднялся на поиски беглеца. Спартанцы были поражены отвагой узника. Они видели только лежащий на земле обрубок ноги, но самого его не могли найти. Так-то Гегесистрату удалось спастись от лакедемонян и найти убежище в Тегее, которое тогда враждовало с лакедемонянами. Исцелившись от раны, Гегесистрат приделал себе деревянную ногу и с тех пор стал заклятым врагом лакедемонян. Однако эта вражда к спартанцам кончилась для него печально. Спартанцы схватили его в Закинфе, где он приносил жертвы как жрец-прорицатель, и казнили. Но, впрочем, смерть постигла Гегесистрата некоторое время спустя, после Платейской битвы. А тогда Мардоний нанял Гегесистрата за немалое вознаграждение, и тот приносил жертвы как ревностный друг персов из ненависти к Спарте и из корысти. Между тем, предзнаменования оказались неблагоприятными как для самих персов, так и для их союзных с ними эллинов. У этих был свой жрец — Гиппомах, левкадец. А войско эллинов все усиливалось и становилось многочисленнее. Тогда Тимегенит, сын Герпия, фиванец, дал совет Мардонию занять проходы на Кефироне, чтобы сразу перехватить всех эллинов, которые каждый день туда прибывают. Уже 8 дней стояли они друг против друга, когда фиванец дал этот совет Мардонию. А Мардоний понял выгоду совета и послал ночью конницу к проходам на Кефироне, ведущим к Платеям. Беотийцы называют эти проходы 3 вершинами, а афиняне — дубовыми вершинами. Посланный отряд всадников прибыл туда не напрасно. Персам удалось захватить 500 повозок с продовольствием из Пелопоннеса для войска, как раз спускавшихся на равнину вместе с людьми, которые сопровождали их. Овладев этой добычей, персы безжалостно перебили всех, не щадя ни животных, ни людей. Когда варвары вволю натешились резней, то, окружив уцелевших, людей и животных погнали в стан Мардония. После такого деяния прошло еще 2 дня, но ни одна из сторон не хотела начинать сражение. Варвары доходили до Осопа, стараясь выманить эллинов, но ни те, ни другие не переходили реку. Только конница Мардония все время наседала, не давая покоя эллинам, ведь фиванцы, всей душой преданные персам, хотели показать свое усердие в этой войне. И все время до битвы вели персов за собой, указывая дорогу. А после начала сражения их место заняли персы и медяне, которые всячески старались отличиться. Итак, за эти 10 дней ничего больше не случилось. На 11-й же день, когда войска все еще стояли при Платеях друг против друга, эллины все время продолжали получать подкрепление, и Мардоний стал тяготиться бездействием. Тогда-то Мардоний, сын Гобрия, и Артабас, сын Фарнака, один из немногих персов, особенно уважаемых ксерксом, стали держать совет. На совете они высказали вот какие мнения. Артабас говорил, что необходимо как можно скорее выступить со всем войском и возвратиться в укрепленный город Фивы, где собрано много продовольствия и корма для вьючных животных. А затем, по его словам, можно спокойно кончить войну вот каким способом. У персов ведь много золота, в монете и нечеканного, а также серебра и драгоценных сосудов для питья. Все эти сокровища, ничего не жалея, нужно разослать эллинам, именно наиболее влиятельным людям в городах, и тогда эллины тотчас же предадут свою свободу, и персам вовсе не нужно будет вступать в опасную битву. Артабаз разделял мнение фиванцев, так как он, как и фиванцы, был лучше осведомлен о положении дел и оказался гораздо предусмотрительнее Мардонии. Мардоний же держался более решительного и твердого взгляда, не желая идти ни на какие уступки. Он считал, что персидское войско далеко превосходит эллинское, и что поэтому следует как можно скорее вступить в бой, не допуская день ото дня дальнейшего усиления врага. «На жертвы Гегесистрата, — говорил он, — не стоит обращать внимания и не добывать насильно благоприятных знамений, а по персидскому обычаю дать бой врагу». Никто не осмелился ему возражать на эти слова, и мнение Мардония одержал верх, ведь главным военачальником царь поставил Мардония, а не Артабаза. И вот, призвав к себе начальников отрядов и предводителей эллинов в его войске, Мардоний спросил, не знают ли они какого-нибудь изречения оракула о гибели, ожидающей персов в Элладе. Собравшиеся молчали, так как они действительно ничего не слышали об оракулах, а другие считали небезопасным упоминать о них. Тогда Мардоний сказал, «Если вы в самом деле ничего не знаете или не решаетесь говорить, то я скажу вам, так как мне-то эти оракулы хорошо известны. Есть изречение оракула о том, что персам суждено прийти в Элладу и разграбить Дельфийское святилище, и затем погибнуть. А зная это, мы не пойдем на Дельфы и не станем грабить святилище, поэтому-то нам не угрожает гибель. Итак, пусть все, кто предан персам, радуются в надежде на грядущую победу». После этого Мардоний подтвердил приказ всем снарядиться и привести войско в боевую готовность, так как на утро начнется битва. Впрочем, как я знаю, это изречение оракула, которое, по словам Мардония, касалось персов, относилось к иллирийцам и к походу Энхелеев, а вовсе не к персам. Напротив, эту битву имеют в виду вот какие стихи Бакида. У Фермодонтова тока на злачных лугах осопийских эллинов рать и вопли мужей чужеземным наречием гласящих. Много погибнет тогда, даже сверх веления рока, луки несущих медян, смертный час, нареченный судьбою. Это и другие подобные изречения Мусея, как мне известно, относятся к персам. Река же Фермодонт течет между Танагрой и Глиссантом.